Аннотация. История последнего воспитанника, 4-летнего подкидыша, попавшего на территорию милосердия Любутка, созданную в 1990-е годы Еленой Арманд. История ее борьбы за то, чтобы в 70 лет оформить опеку над мальчиком, сиротой, при живых родителях. История преодоления, казалось бы, неразрешимых, неподъемных проблем, встающих на путях добра. Елена Давидовна Арманд, годы жизни 1935-2015, по образованию геолог, диссидент старой закалки, вальдорфский педагог, автор нескольких книг.